он делал на тракторе борозды. Сосняк этот словно опровергал утверждение, что лес растет медленно. Тут, на бывших песках, которые Остапович, придя в совхоз, постарался списать и передать лесничеству, лес рос удивительно быстро, как растут чужие дети. Но сосны еще не вышли корнями на дорогу, и была она, подмерзшая, припорошенная снежком, ровная, как асфальт. Иван дал машине волю. Послушное, точно живое существо, она, казалось, улавливала его мысли и желания, разгонялась или, наоборот, замедляла ход до того, как он нажимал на педаль акселератора или на тормоз. Блеснула впереди лужица с раздавленным литком. Иван вроде бы и не пошевелил ни одним мускулом, не сбил ритма песни, а машина осторожно, будто девушка на каблучках по мосточку, прошла по лужице и сразу же, весело фыркнув, как напившийся конь, рванула вперед с прежней скоростью. Расступился сосняк, ударил в ветровое стекло свет широкого неба, машина вышла в поле. Их Добранское поле, длинный треугольник, сжатый лесом. Когда-то самая бедная земля. Потому и хотел ее Остапович списать всю, но не позволили. И земля щедро отплачивает теперь, хорошо унавоженная, обработанная, не боится под охраной леса ни украинских суховеев, ни полесских ливней. Поле было засеяно озимыми. Снежок сошел почти весь, и рожь ярко по-весеннему зеленела, от нее даже, казалось, позеленела низкая осенняя туча. На зеленом фоне, на повороте дороги, увидел одинокую фигуру человека. Прохожий шел в том же направлении к шоссе, видно, немолодой, с вещевым мешком за спиной. Иван подумал, что это кто-то из хуторян, только в их небольшую лесную деревеньку, бесперспективную, как ее называют в официальных документах, не ходит автобус, и хуторянам, если нет попутной машины, приходится топать целых 8 километров. Раньше такое расстояние не считали большим, но теперь люди разучились ходить. Иван укорял молодых за лень. Километр какой-то надо пройти, а они голосуют. Стариков же всегда подвозил. Вообще любил подвозить людей. Пассажиры в благодарность много рассказывают интересного. И тут обрадовался, что представляется случай подвести человека. А если это еще и правда хуторянин, в партизанской деревне у него особое чувство. Благодарность. Хуторяне похоронили отца. Не дали бандитам издеваться над его телом. Иван прибавил газу, чтобы скорее догнать человека. Прохожий, услышав шум машины, сошел с дороги на озимь, остановился, повернулся. Иван узнал Шишку. Кровь ударила в голову, в сердце. От неожиданности Иван сначала затормозил так резко, что березовый кругляк с грохотом бросило на кабину и даже на капот, чуть не разбило ветровое стекло. Дрова загремели, обрушились, наверное. Но тут же Иван сообразил, что останавливаться незачем, и лучше как можно быстрее проскочить мимо этого ископаемого, дал полный газ. Но в этот момент случилось неожиданное. Шишка побежал по полю, по ржи, к лесу. И тогда непонятная сила заставила его резко развернуть машину. Наверное, из кузова слетело не одно полено, и бросить ее вслед за полицаем. Почему он это сделал, не мог потом объяснить ни себе, ни Тасе. То ли его охватила злость, что Шишка топчет, поганит своими грязными ногами их хлеб, то ли толкнуло отвращение к животному страху полицая. Трусу всегда хочется дать по загривку, напугать еще больше. Тяжело нагруженная машина, давя тонкую корку смёрзшейся земли, буксуя, натужно завыла. Да все равно догнал бы Шишку через 100 метров. Но проехал он всего каких-нибудь 30 метров, ибо в голову ударила другая, до боли, до звона в ушах, трезвая мысль. Что же это он делает? Разве он может убить человека? —